Часть 16. За месяц, проведенный в центре для несовершеннолетних преступников, Изольда услышала множество жутких историй о жизни в колонии. Здесь же, в Малоаскольской ВК, все было иначе. Возможно, помогало покровительство Груздевой, а может, сжалилась судьба. В конце концов, могло быть и хуже. Ей нравилось отношение персонала, после перевода Ершовой в отряде воцарилась дисциплина и порядок. Конечно, без стычек не обходилось, но конфликты быстро разрешались. Жизненный уклад учреждений напоминал интернатовский. Воспитанницы посещали школьные занятия, развивающие кружки. Несмотря на то, что Изи отстала от программы, ей удалось быстро восстановить пробелы и даже выбиться в отличницы. Благодарность за помощь и защиту девушка подтягивала в учебе Наташу. Было непривычно наблюдать за стараниями отпетой хулиганки Груздевой. После уроков Изольда приобщила подругу к чтению художественной литературы. В помещении, где проводились кружки по интересам, располагалась внушительная библиотека. С трудом и не всегда с охотой бывшая забияка участвовала в совместных чтениях и обсуждениях прочитанных книг. Юные арестантки не только грызли гранит науки, но и привлекались к общественному труду, что благотворно влияло на развитие личности. Часть из них работала на швейной фабрике, создавая обмундирование для силовых структур. Остальные занимались разведением натурального хозяйства. На территории колонии выращивали коров, свиней, кур, а летом работали еще и на огородах. «Надоело этих вонючих свиней кормить!» – однажды разозлилась Груздева. «А мне нравится. У меня бабушка в деревне живет. Вот выйду и поеду ей помогать», – с грустью сказала Изольда. «Ты же говорила, что у тебя бабка богатая», – ухмыльнулась Наташа. «Это по отчиму, а по маме из деревни. Правда, я так и не успела с ней познакомиться». Изи часто думала о Виктории, особенно по ночам. После тяжелого трудового дня, падая на кровать под дружное сопение, вспоминала маму. Нехватка ее поддержки все больше внушала девушке, что она осталась совсем одна. Прошел почти месяц, а мама так и не дала о себе знать. «Зачем вообще нам вся эта живность?» – не унималась Наташа. «Затем, чтобы мы могли есть не пустой суп с листом капусты, а более-менее вкусное и полезное». Изольда была права. Потому что меню из пищеблока жаловаться не приходилось. Блюда были простыми, но всегда вкусными и свежими. А если хотелось сладостей, то выручал в киоск, в котором воспитанницы тратили свои зарплаты с швейной фабрики. Здесь же продавались предметы личной гигиены и товары повседневного спроса. На одном из утренних построений начальник колонии Григорий Никифорович обратился к юным заключенным. «Дорогие девочки!» Мужчина всегда общался без официоза. Приближается Международный женский день. Несмотря на то, что вы находитесь под заключением, было бы нехорошо лишать вас праздника. Поэтому я решил провести конкурс красоты и небольшую дискотеку. Подростки отозвались коллективным улюлюканьем, который тут же пресекла Татьяна Петровна. Начальник ВК продолжил. От каждого отряда будет выбрана по одной конкурсантке. Она должна пошить платье. Я уже дал распоряжение на покупку красивых тканей. А на фабрике участницам выделится по швейной машинке. Выбирать претендентку можете голосованием, только помните, что оцениваться будут не только наряды, но и интеллектуальные способности. Уже этим же вечером перед отбоем Груздева подняла вопрос о выборе кандидатуры для конкурса красоты. «Значит так, я рожей не вышла, так что на меня голоса не тратьте. Предлагайте варианты. А давайте Вольскую отправим, она симпатичная, шрамов на лице нет», послышалось из дальнего угла. Наташа поддержала. «А что, Изольдка, не хочешь блеснуть? Ты начитанный, шьешь хорошо. Уж с платьем точно справишься». Изи нравилось, когда подруга обращалась к ней так по-небратски и доверительно. «Я даже не знаю, пусть все выскажутся». Через пару минут после голосования на Изольду возложили право отстаивать честь отряда. «Твою работу по хозяйству мы берем на себя. Никифорыч мужик нормальный, поймет». «А ты уж не подведи». Наташа потянулась к соседней койке и сдавила ладонь Изи в крепком рукопожатии. Следующим утром, после завтрака и школьных занятий, Изольда приступила к пошиву платья для дефиле. Из нескольких отрезов тканей девушке больше всего приглянулся атлас насыщенного цвета индиго. Изи приложила его поверх рабочего фартука и тут же поймала несколько восхищенных взглядов однокурсниц. За спиной раздался голос старшей портнихи. «Очень красиво. Подумай над моделью платья, я помогу тебе с выкройками». Женщина предложила альбом для рисования и карандаш. Конечно, Изольда не разбиралась в тенденциях моды, но спустя некоторое время с пятой попытки показал наставнице готовый макет. Нарисованное платье было больше похоже на модель вам. «Смело!» – кивнула та и взялась за снятие мер. Через пару дней кропотливой работы наряд был готов. Изи надела его и подошла к зеркалу. Фасон плотно облегал и четко обрисовывал все контуры фигуры. Платье было длинным в пол, нижняя часть прямая с высоким вырезом, отсутствие рукавов подчеркнуло хрупкость плеч, а углубленное декольте спереди и сзади придавало пикантности. Одновременно с этим девушка выглядела элегантно, сдержанно и изысканно. «К конкурсу я принесу фен и косметичку», – подшептала изумленная портниха Лариса Алексеевна. Груздева оторвалась от шитья и протрубила низким голосом. «Ну все, Изольдка, первое место нам обеспечено». Подготовка к мероприятию шла полным ходом. За день до конкурса воспитанницы украсили в клубе актовый зал и расставили стулья для зрителей. Изольда жутко волновалась. Ей вспомнился новогодний бал в школе, и как на нее смотрели ребята из параллели, и как смотрел Никита. Слеза коснулась ресниц. Девушка быстро переключилась и продолжила крепить самодельный плакат с надписью «Поздравляем с 8 марта». «Все нормально?» – спросила помогающая Наташа. «Да, просто переживаю из-за завтрашнего конкурса. Боюсь опозориться», – улыбнулась и Изи. «Да не парься, у тебя здесь нет конкуренток». Груздева была уверена в победе подруги. Несмотря на тяжелую судьбу, Изи не могла пожаловаться на внешние данные. Стадия гадкого утенка благополучно обошла девочку стороной, оставив награду точеную фигурку, великолепные пышные локоны и примилое личико. Перед отбоем все сестры по отряду засыпали свою выдвиженку словами поддержки и дружно погрузились в сон. Виктория стояла перед автостанцией. Пара небольших дорожных сумок сиротливо лежали у ног. «Такси надо!» – прохрипел за спиной старичок с примой в зубах. «Нет, спасибо». Она не могла позволить себе такую роскошь. Заложив в ломбард несколько золотых колец и цепочку, Вика выручила совсем небольшую сумму, поэтому до родной деревни пришлось добираться на автобусе. Дверь подъехавшего пазика жалобно скрипнула, и женщина вошла внутрь. Все те же потертые рваные сиденья, все те же пыльные шторки на окнах и все тот же пожилой водитель. Предъявив билет, купленный в кассе, пассажирка заняла место в конце салона. Через пару минут транспорт набился людьми, державшими на коленях покупки из райцентра. Смешавшиеся запахи едва не лишили Викторию чувств. А ведь много лет назад она бы этого даже не заметила. В детстве она любила этот старенький автобус. Соседка часто брала с собой маленькую Вику, чтобы прикупить малышке что-нибудь, но строго требовала прятать обновки от матери. Нет, Светлана Ивановна не ругалась, она отнимала, чтобы пропить. Под гул голосов молодая женщина погрузилась в воспоминания. День побега из дома она помнила в мельчайших деталях. Ей было 15. Она только закончила 9 класс и узнала, что прошла на бюджет в медицинское училище. Совсем ребенок, который мог рассчитывать только на себя. Данное самой себе обещание никогда не возвращаться отозвалось дрожью по телу. За 20 лет Виктория так и не нашла сил навестить мать или хотя бы написать пару строк. Обида каменной стеной препятствовала примирению самых близких людей. И как теперь явиться к матери? Что та скажет? И жива ли она? Тяжелые мысли увлекли блудную дочь в тягучую дремоту. «Барышня, конечная, ваша Фроловка!» Водитель слегка потрепал пассажирку по плечу. «Спасибо!» – поблагодарила Виктория мужчину и, взяв сумки, направилась к выходу. Она постояла возле обшарпанного указателя. Несколько букв уже потрескались и осыпались, оставив лишь абрис на выгоревшем голубом фоне. «Надо идти», – сказала себе женщина и свернула направо. Грунтовая дорога, утопающая в грязи и слякоти, была немилосердна к отвыкшим от бездорожья ногам. Сапоги почти сразу промокли и остыли. Последующие полкилометра Вика уныло шлепала по лужам. В этом году весна не спешила, несмотря на приближение марта. Ей вспомнился приготовленный для Изольды сюрприз к 8 марта. Женщина заказала кафе для дочери ее одноклассников, в надежде, что Изи сможет с кем-нибудь подружиться. Подарок, сборник современной прозы, так и не был куплен. Увы, с самой новогодней ночи проблемы так и не позволили Виктории полноценно организовать праздник. Показались крыши коровников. Когда Вика уезжала, колхоз, в общем-то, процветал. Местные работяги сдавали молоко, выращивали телят и засеивали поля зерновыми культурами. Приближающиеся обветшалые постройки указывали сейчас на бедственное положение деревни. Пройдя ферму, женщина увидела множество покосившихся домов с забитыми окнами. Сердце сжалось в тоске о людях, когда-то живших в этих развалинах. Поселение казалось вымершим. Уже вечерело, и сумрак пугал Викторию, но нужно было идти. Она свернула с центральной улицы и прошла мимо сгоревшего много лет назад магазина. В детстве ей редко удавалось стать покупателем сельпо. Разве что в те счастливые дни, когда получала копеечку за помощь по хозяйству от соседки бабы Фени. Старушка была одинокой и всегда радовалась маленьким помощникам. Сразу за руинами Вика заметила окончательно прогнивший забор, заслоняющий трухлявыми досками ветхий домик. В кухне горел свет. С трудом переставляя ноги, она подошла к калитке. За изорванной шторой мелькнул женский силуэт. Дрожь волнения сковала девушку. «Надо идти!» Опять кольнула внутри. Она несмело толкнула дверь веранды. Открыто. В лицо ударил резкий запах дешевых дрожжей. Несколько шагов, еще дверь. Уже в дом. Виктория потянула за ручку и вошла. На кухне почти ничего не изменилось. Старая скудная мебель, старые рваные обои, старая русская печь. Из нового был лишь самогонный аппарат, который стоял на газовой плите, подключенный к баллону. «Здравствуй, мама», – откашлявшись, прошептала гостья. Женщина за столом повернула голову. Желтая морщинистая кожа, обтягивающая лицо, напоминала египетский папирус. Дочь не ждала от матери горячих объятий, но надеялась хотя бы на приветствие. Вместо этого она услышала: «О, явилась, не запылилась! А чего так рано? Всего 20 лет прошло. Или выгнал таки тебя, твой богатей? Знаю, видела в газетах. Чай не совсем уж безграмотно и читать умею. Осталась с голой задницей и про мать сразу вспомнила. Ишь ты, приехала она, краля городская. С меня взять нечего. Продажи слабые, вымирают мои клиенты». Женщина указала на банки с самогоном. «На хлеб да на курево только и хватает. Остальное в дело вкладываю. Ну и за свет с Владой плачу, конечно». Вика хотела провалиться под пол. Не от стыда, от мерзости и отвращения. Девушка так надеялась, что мать бросила пить. Она задрожала от злости, а Светлана Ивановна продолжила: «Любезности от меня не жди. Не умею я по-вашенскому красиво говорить. Если думаешь оставаться, тогда раздевайся. А не нравится дома, так проваливай». Виктория понимала, что проваливать некуда. Ее пуховик занял место на ржавом гвозде, торчащем из стены. Сапоги остались у двери. Мать заметила мокрые отпечатки на полу. Привычным движением она наполнила два граненых стакана и поставила один из них на противоположный край стола. «Сядь и выпей», – скомандовала мать. «Я не буду». «Сядь, я сказала! Поди от самой трассы топала пешком. Еще не хватало, чтобы ты мне тут соплей развела. Заболеешь, мне тебя лечить нечем». Из холодильника, что стоял за спиной, женщина достала банку и поставила посередине. В мутном рассоле плавало несколько соленых огурцов. «Рукой достанешь, не в ресторане». Женщины взяли стаканы. Мать протянула свой, чтобы чокнуться. Вика нехотя ответила и залпом осушила стопку. Дождавшись, когда дочь закусит кислым огурцом, Светлана Ивановна налила по второй. Виктория больше не сопротивлялась. Промерзшие конечности мгновенно согрелись от алкоголя, в голове затуманилось. «Ну, беглянка, рассказывай, что ж такого случилось, что ты в деревню вернулась?» – спросила мать и разлила еще. «Да всего и за ночь не расскажешь. У меня еще 2 литра припасено, так что начинай». Чем закончился вечер, Вика почти не помнила. Она проснулась в куче тряпья в своей старой комнате. Едва открыв глаза, девушка тут же зажмурилась от колокольного перезвона в голове. Вошла мать с рюмкой и краюшкой хлебушка в руках. «На вот, полечись!» «Не надо, и так мутит!» «Пей, говорю!» «Она мне наговорила всякого, а я еще бегаю за ней!» Вика задержала дыхание, выпила и заела корочкой. Светлана Ивановна вышла, а страдающая от похмелья девушка постаралась вспомнить минувшую ночь. Из всплывающих обрывков фраз стало ясно, что хмельные разговоры за столом переросли в жесткую перепалку. Не стесняясь в выражениях, мать и дочь выплеснули друг на друга накопившиеся обиды. Одна припомнила предательство и побег, другая – извечный пьяный угар и постоянное издевательство в детстве. Девушка ленилась встать, но дикая жажда заставила выйти в кухню. Припав губами к крану, она услышала за спиной: «Хватит прохлаждаться, за дровами сходи, не на курорт приехала. В углу галоши стоят, а сапоги твои на печи сохнут». Головная боль не позволила возразить. Виктория набросила телогрейку, обулась и вышла во двор. В честь праздника в колонии отменили школьные занятия. Конкурс красоты начался с представления судейства и участниц. На первом этапе Изольде удалось значительно вырваться вперед. Ни один из вопросов на эрудицию не вызвал у девушки затруднений. Второй этап проверял творческие способности конкурсанток. Кто-то станцевал, кто-то спел, а Изи прочла трогательное стихотворение, написанное ею в момент особой тоски по маме. К третьему этапу нужна была подготовка. Пока девушки переодевались, поправляли макияж и прически, на сцене было показано несколько номеров к 8 марта. Портниха, помогающая за кулисами, подошла к фаворитке. «Ну что, принцесса, готова блистать?» – спросила женщина. «Спасибо, Лариса Алексеевна, без вас я бы не справилась. У тебя талант к пошиву одежды. Я лишь направляла. Закрой глаза, я прихвачу твои локоны лаком». Через несколько минут красавицы уже дефилировали перед судьями. Когда платье Изольды из струящейся ткани отразилось от света ламп, зрители ахнули. Победа была безоговорочной и заслуженной. Ею восхищались даже соперницы. За первое место в конкурсе Изольда получила трехдневный отдых от работы на фабрике и огромную коробку со сладостями. От каникул она отказалась, а вот лакомство с радостью приняла. После церемонии награждения стулья сдвинули к стенам и включили музыку. Все выглядело как обычная школьная дискотека, если бы не усиленный конвой и общая серая масса роба на воспитанницах. Пока победительницу рассматривали как драгоценную статуэтку, ей показалось, что справа мелькнула знакомая рослая фигура. К танцующей Груздевой приближалась Ершова. Изи, пробившись сквозь толпу, набросилась на бунтарку со спины, когда та уже сидела верхом на Наташе и душила ее. Откуда в руках взялась такая сила? Изольда не знала. Но нападающая словно перышко отлетела в центр зала и через мгновение получила несколько ударов в лицо. Затем заступница подняла Ершову за ворот и прорычала ей в самое ухо. «Еще раз тронешь кого-нибудь, убью!» Изи плюнула в лицо обидчицы ее подруги и встала с колен. Подоспевшая Татьяна Петровна замахнулась дубинкой. «Вольская, ты чего?» Изольда развернулась к женщине. «Помогай Ершовой подняться. Она упала и разбила нос». Погасив ярость, хладнокровно ответила девушка. «Так и было, я просто споткнулась», – невнятно проговорила избитая. «Дискотека окончена, всем построиться», – крикнул Григорий Никифорович. По возвращении в казарму заключенные бурно обсуждали замятый инцидент, а победительница делила между ними сладкий приз. Груздева подошла к ней и обняла. «Спасибо тебе, сестренка». Внезапно щелкнул засов, и в открывшуюся дверь вошли две конвоирши. «Заходи, новенькая!» – сказала одна из них, и Изольда увидела до боли знакомый силуэт.